Нката поставил машину на стоянке напротив входа в тюрьму перед пабом с заколоченными окнами, более уместным где-нибудь в Белфасте, а не в Лондоне. Он съел апельсин, изучая стену и редкие окна Холлоуэй и размышляя о значении отдельных фактов в жизни человека. В частности, он пытался определить значение того факта, что немка жила с Ясмин Эдвардс и в то же время водила шашни еще с кем-то, как он, впрочем, подозревал, когда увидел тени, сливающиеся в одну за оконными занавесками дома номер 55 по Галвестон-роуд. Доев апельсин, он вышел из машины, и когда светофор остановил на полминуты, плотный поток транспорта пересек Паркхерст-роуд. В приемной тюрьмы он предъявил свое удостоверение женщине-офицеру за стойкой. — Мисс Маккей ожидает вас? — спросила сотрудница тюрьмы. — Нет, — ответил Нката. — Я здесь в связи с полицейским расследованием. Она не удивится, узнав, к кому делу я хочу ее видеть. Офицер сказал, что позвонит, а пока пусть констабль Нката присядет. Рабочий день уже заканчивается, и неизвестно, сможет ли мисс Маккей уделить ему время. — О, не сомневайтесь, сможет, — заверил ее Нката. Он не стал садиться, а прошел к окну, в котором снова увидел лишь протяженные кирпичные стены. Наблюдая за движением машин на улице перед входом в тюрьму, он обратил внимание, как охранник поднял ворота, чтобы пропустить тюремный автобус. Нката догадался, что это возвращается один из арестованных после дня, проведенного в зале суда. Должно быть, точно так же увозили и привозили Катю Вольф в те далекие дни, когда в суде слушалось ее дело. И с утра до вечера ее постоянно сопровождал офицер тюрьмы. В суде офицер находился рядом с ней на скамье подсудимых. Он провожал ее и уводил из комнаты ожидания под залом суда, приносил ей чай, водил на обед и возвращал обратно в камеру в конце дня. В самый трудный период жизни арестованного он почти все свое время проводит рядом с этим офицером. Констебль Нката? Нката обернулся на голос женщины за стойкой, которая протягивала ему телефонную трубку. Он взял трубку, назвал свое имя и в ответ услышал женский голос. «Напротив тюрьмы есть паб. На углу Хилмартон-роуд. Здесь я не могу с вами встретиться. Если вы подождете, то через четверть часа я буду в пабе». «Я жду вас только 5 минут», — сказал он. «Мне некогда рассиживаться по питейным заведениям». Она громко выдохнула, она согласилась. «Тогда через 5 минут». В трубке запищали короткие гудки. Нката снова пересек улицу и вошел в паб, который оказался пустым и холодным, как заброшенный сарай. В воздухе пахло сырой пылью. Нката заказал стакан сидра и отнес напиток за стол недалеко от входной двери. В 5 минут она не уложилась, но появилась до истечения 10. Она распахнула дверь, впустив паб порыв ноябрьского ветра. Ее взгляд обежал помещение и остановился на Нкате. Она коротко кивнула ему и подошла широкими шагами уверенного в себе человека. Она была довольно высокой женщиной, не такой, как Ясмин Эдвардс, но все же выше Кати Вольф, вероятно, 5 футов 10 дюймов. «Констебль Нката?» — спросила она. «Мисс Маккей?» — был его ответ. Она подтянула к себе стул, расстегнула и скинула с плеч пальто и уселась, поставив локти на стол и пригладив ладонями волосы. Она носила короткую стрижку, так что светлые пряди не закрывали ушей. В мочках поблескивали жемчужные серьги-гвоздики. Усаживаясь, она держала лицо опущенным к низу, но когда она подняла голову и взглянула на Нкату, в ее глазах стояла нескрываемая неприязнь. «Что вам от меня надо? Мне не нравится, когда меня отрывают от работы».